Глава 22. По моим подсчетам, шли мы не больше месяца. Но вот живот увеличивался так, будто мы здесь провели месяцев 7-8, не меньше, а то и все 9. Ребенок отчаянно толкался, и я боялась, что он вот-вот появится на свет. «Это было бы не вовремя», — заметил Сэм, когда я, почувствовав спазм, часто задышала, ухватившись за живот. «Думаю, что для родов здесь вовсе не подходящее время», — в отчаянии отметила я. Боялась не за себя, а за малыша. Его даже завернуть будет не во что. «Идем довольно долго. Позади пашни, леса, реки, а мы все в пути». «Здесь время и пространство не совмещены», — ответил Сэм, нежно поглаживая меня по животу. Он наклонился и что-то прошептал малышу. «Постараемся поскорее найти замок. Там все решится». «Хорошо ему говорить, постараемся найти. Пойди, найди, когда его нет на горизонте. Будто мы за ним, а он от нас. Догонялки какие-то, ей-богу». Я начала сердиться на замок, словно именно он был виноват во всех наших приключениях. Мне было тяжело идти, а его все не было и не было. И вот однажды, когда мы ночевали в поле подсолнухов, где вместо семечек были малюсенькие гномы, я поняла, что скоро все закончится. Впрочем, много ума и не надо было, чтобы понять. Просто гномы без умолку болтали, обсуждая нас, наш поход, замок, в который мы держали путь, да еще и обзывали меня толстухой, совсем невежливо с их стороны. Зато пользы от их болтовни было много. Во-первых, это было потешно, и их трескотня отвлекла меня от проблем. Во-вторых, мы узнали, что замок уже близок. А в-третьих, я впервые видела гномов размером с ноготок. Такие лапочки! Так и набрала бы полные карманы, чтобы забрать с собой. Но поступать так не стало. Не место им в нашем мире. Да и зачем разлучать таких милых болтунов? Ведь они дружат меж собой. Наверняка семьи завели. Наутро, еще не раскрыв глаза, я почувствовала, что гномы облепили нас и теребят, толкая и терзая на нас одежду. «Просыпайтесь, Сони!» — кричали они на все голоса. Объятия Сэма разжались, выпуская меня, и я села. Открыв глаза, обомлела настолько, что смогла лишь шумно выдохнуть. Слов не было. Сэм сел рядом и тоже шумно выдохнул. Перед нами возвышался огромный замок со множеством башенок, и на каждой развивался флаг. Он смотрел на нас сводчатыми окнами-глазницами. Ворота распахнуты, будто только и ждут, что мы войдем внутрь. Сэм помог подняться мне, и мы несмело двинулись к замку. И впрямь мы шаг, и он шаг навстречу. Только никаких ног у него не было. Он просто перемещался в нашу сторону. «Нашли! Ура! Я даже глазам своим не верила! Вот так встреча!» Замок был построен из черного гранита, отчего казался мрачным и нежилым. Впрочем, вспоминая напутствие смерти, надо было быть готовыми к тому, что время покинуло замок, и насчет того, что он нежилой, я не ошибаюсь. Ну ничего, мы мастера по возвращению времени. Я не сомневалась в том, что мы справимся. Мы несмело шагнули в холодную пасть раскрытых ворот. Сделали пару шагов, и тут сзади, как громыхнет, я дико завопила, вцепившись в Сэма. Подумалось, что призраки решили напасть на нас. А оказалось, что это двери захлопнулись. «Мы пленники?» — нахмурилась я, глядя на плотно закрытые двери. Сэм подошел к ним, подергал, но они не открылись. «Мы гости», — мрачно заявил он, избегая слова «пленники». Будто в ответ на его слова разгорелись факелы, воткнутые в держатели на стенах. «Мне страшно», — призналась я, озираясь по сторонам. Аж зубы стучали от страха и пронизывающего холода. Все сквозняки мира сошлись в этом замке и теперь нещадно терзали наши тела. Обветшалые стены кое-где разрушились. Стекла в окнах разбиты. По замку вместе со сквозняками гуляют призраки. Бестелесные жемчужные тени, живших здесь когда-то людей, собрались вокруг нас и стали перешептываться, отчего у меня волосы на затылке встали дыбом. «Жуть-то какая!» «Ничего не бойся!» Сэм обнял меня. «Они не причинят нам зла. Они нас ждали». На полу толстенный ковер из пыли, Вздыбленный паркет, валяющиеся книги, подсвечники, разломанная мебель. Воняет плесенью. Затхлость такая, что дышать нечем. «И где нам искать книгу откровений?» — спросила Сэма, поддев ногой одну из валявшихся под ногами. «Книг много», — отметил он, озабоченно поглядывая на фолианты. «Только вначале нам бы время вернуть в замок, иначе он не поможет нам с поиском книги». «Ладно, давай», — нехотя согласилась я. «Приступай. Ты прекрасно оживил предыдущий замок. Надеюсь, что и с этим проблем не будет». Сэм взял один из факелов и двинулся по длинной анфиладе залов. Везде запустение и разруха. Аж страшно смотреть. Сгнившая мебель валяется на полу. Половицы, что не вылезли из пазов, жутко скрипят, навевая страх. Камины потрескавшиеся, обвалившиеся. Зеркала кое-где целы и жутко пыльные, но в них отражается такая круговерть призрачных вихрей, что смотреть туда страшно. Однако в большинстве зеркала осыпались, и пустые рамы мрачными глазницами взирали на нас, требуя возрождения. Каждая дверь, каждое окно, каждая стена нашептывали что-то. Призраки, как назло, принялись летать вокруг нас и жутко ухать, аж мороз по коже. — Скажи им, чтобы они так не делали, — попросила я, дрожа всем телом. — Я им не указ, — ответил Сэм, разгоняя призраков зажженным факелом. Мы вошли в картинную галерею, где с холстов на нас воззрились давно усопшие владельцы этого замка. Они жили здесь в разное время и разные эпохи, о чем можно было судить по их одеждам. Галерея оказалась длинная и увешанная с пола до потолка портретами. Идти по ней совсем не хотелось, но пришлось. Поблекшие лица с холстов провожали нас удивленными глазами и перешептывались меж собой. Многие полотна порвались и повисли, держась за какой-то край рамы. Те, кто были изображены на полотнах, тоже хотели посмотреть на нас и пытались попасть в струю сквозняков, чтобы приподняться исписанной стороной холста и мельком глянуть на происходящее. Было так страшно, что я готова была с криком убежать прочь. «Сэм, надо идти в костницу, которая в подземелье замка», — напомнила я, стискивая еще крепче его руку. «Может, нам совсем не обязательно идти через эту галерею?» И тут воздух наполнился загробными голосами. «Иди, иди, иди». Я часто задышала, чтобы не упасть в обморок. Еще не хватает потерять тут сознание. «Я храбрая, я через все испытания пройду». Но мои мысли никак не вязались с чувствами. Храброй быть не получалось. Мы шли по бесконечному ряду с портретами, и их перешептывания холодили мою душу. Сэм рассматривал пристально каждого, кто был изображен на портрете, и зачитывал их имена, выбитые на медных табличках. «Зачем нам это нужно?» — спросила я. «Думаешь, что так ты вернешь время?» «Нам нужно не время, а жизнь», — услышала я со всех сторон. — «Как вернется время, так вы и получите жизнь», — поспешила обнадежить их. — «Нет, другая жизнь, настоящая, плотская жизнь, жизнь». — «Ну ладно, другая так другая, потом с этим разберемся». Тут Сэм ткнул факелом в сторону портрета седовласого бородатого мужчины с печальными глазами. Он держал в руках здоровенную книгу и перелистывал ее. Затем приподнял так, чтобы обратить на книгу внимание. «Эта книга нам нужна», — догадалась я. «Только как ее прочесть, когда написанное видит только тот мужчина, который изображен на портрете?» Сэм попытался подойти к портрету. Начал заглядывать и так, и эдак. Даже отодвинул от стены, будто с той стороны удастся увидеть книгу. Но книга оставалась для нас загадкой. «Мне нужна жизнь», — прохрипел мужчина. — «Только после этого покажу вам книгу». — «Вот зануда!» — не сдержалась я. — «Трудно, что ли, дать почитать книгу?» Но тут же я вспомнила про костницу. — «Сэм!» — дернула его за рукав. — «Смерть сказала, что книга в костнице. Выходит, что здесь только ее изображение». Сэм прочел надпись на медной табличке. «Граф Чосский», — гласила надпись. «Ну что ж, пошли в костницу искать графа», — подбодрил меня Сэм. Видимо, книга захоронена с ним. Мне тоже так подумалось, но на всякий случай было бы неплохо запомнить дорогу обратно в галерею. Может, после возвращения времени в замок граф Чосский даст нам почитать свой фолиант? Наш путь лежал по пустынным залам и коридорам. Бесчисленное количество привидений кружило вокруг нас. Видимо, обрадовались, что к ним заглянули живые. От их холодных прикосновений мне становилось так жутко, что я еле сдерживала вопль. Наконец нашли лестницу, ведущую вниз. Пошли по ней. Трухлявая дверь слетела с петель, как только Сэм толкнул ее. Когда осели клубы пыли, мы поняли, что оказались в костнице. Как и говорила смерть, кости умерших были аккуратно сложены. То пирамидками, то просто поленницей. Видимо, это были ранние захоронения, потому что потом пошли гробы и саркофаги. Прямо как идти по кладбищу ночью. Жуть! Сэм вглядывался в надгробные надписи. «Нам нужен тот самый граф», — начал говорить Сэм, хоть и так было ясно, что именно тот нам и нужен. Наверное, Сэму тоже было жутковато, вот и решил поговорить. Куда же его могли положить? Костница большая, так просто не сыскать. Боюсь, что у нас теперь уйдет уйма времени на то, чтобы найти книгу. Наверное, замок было искать куда легче, ведь он шел нам навстречу. Проведя за поисками кучу времени, я устала так, что готова была лечь и умереть. «Все, больше не могу», — пожаловалась Сэму. «Давай присядем», — поддержал он. Мы опустились на чей-то саркофаг. Ноги гудели так, будто я, отродясь, ни разу не отдыхала. Сэм тем временем подсветил надгробную плиту и вздрогнул всем телом. «Мы нашли его». «Кого?» — я подскочила, забыв о боли в ногах. «Графа Чосского», — ответил Сэм. Но вдруг запал в его голосе пропал. Граф, изображенный на портрете, сказал, что даст нам прочесть книгу только тогда, когда мы дадим замку жизнь. «Ну а чего мы бродили в поисках книги?» — начала сердиться я. «Надо было оживлять замок». «Ну как?» — Сэм распалился, тяжело задышал. «Когда мы вернули время в предыдущий замок, то ничего от нас не потребовалось. Все само собой произошло. А что делать тут? Чего они от нас ждут?» Он в сердцах двинул по саркофагу, и крышка слетела с него. Раздался такой грохот, что я истошно завопила и отпрянула назад. Внутри меня будто что-то оборвалось, и живот свело от спазма. Я закричала, согнулась, часто подышала, и боль утихла. «Что с тобой?» — Сэм заботливо придержал меня, помогая сесть. «Уже все прошло», — отмахнулась я, но сама поняла, что ничего не прошло. Все только начиналось. Ребенок просился наружу. «Как же это не вовремя! Надо отыскать книгу!» Чтобы показать, что со мной все в порядке, поднялась, заглянула в саркофаг. Там был скелет, прикрытый истлевшей одеждой, а на груди у покойника лежала книга. Сэм попытался взять ее, но ее истлевшие листы осыпались. «Все пропало!» Меня затрясло от такого поворота событий. «Нам теперь не прочесть книгу! Она утрачена навеки!» Разволновалась так, что живот свело диким спазмом. Я заорала, как бешеная. А потом еще спазм, и еще! Я испуганно уставилась на Сэма. Он тоже с испугом смотрел на меня. «Кажется, ребенок решил появиться на свет!» Испуганно произнесла я. «Что нам делать?» «Не бойся!» Сэм схватил меня за руку. «Ты уверена, что именно сейчас все случится?» «Что за идиотский вопрос?» «Да!» — проорала я, скрутившись от очередного спазма. Сэм уложил меня на спину, развел мои ноги и подложил на землю свою рубашку. Схватки были болезненными. Я каталась по земле, как раненая тигрица, пока дикая боль не пронзила позвоночник. «Начинается!» — взволновался Сэм. И придавил меня к земле, чтобы я перестала кататься. «Тужься, Лия, тужься!» Я делала все, что говорил он, и вскоре услышала пронзительный плач ребенка. «Это мальчик!» — восторженно заявил Сэм, перерезая пуповину и заворачивая вопящий комочек в свою рубашку. «У нас сын!» Я выхватила у него сверток и прижала к себе, а Сэм прижал нас обоих к себе. Казалось, время остановилось. и в мире не было никого, кроме нас троих. Сэм целовал меня куда придется и целовал черноволосого сына. Тот сердито кричал, пока я не дала ему грудь. Устало откинувшись спиной на ближайший саркофаг, я прослезилась. Я была счастлива. Мой сын у меня на руках, рядом любимый мужчина и отец моего ребенка. Только сейчас пришло осознание того, что за весь длинный путь мы с Сэмом ни разу не признались друг другу в любви, но чувствовали ее, независимо от молчания. Да, мы любили друг друга так, как любят в жизни только раз. И эта любовь не была мимолетной. Она пришла к нам с того вечера, когда мне пришлось подарить ему свою невинность. Та связь крепла и подарила мне возлюбленного мужчину и сына от него. Счастливее меня не было никого на свете. Сэм поцеловал меня в губы, и я поняла, что его любовь была безмерной.